Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 13 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Степанакерте состоялась презентация книги «Беженки из Баку» Анны Аствататурян-Теркот. Права отбывающих наказание в Арцахе в центре нашего внимания, заявил омбудсмен республики. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян вместе с президентом Армении Сержем Саркисяном посетили Кашенский горно-рудный комплекс компании Base Metals и на месте ознакомились с работой и перспективными проектами фабрики. В школе сельской общины Ханапат Аскеранского района построен городок для подготовки к боевому дежурству. Условия в нем приближены к боевым. Об этом написал советник президента НКР Тигран Абрамян на своей странице в соцсети Facebook. Ученики старших классов уже в таком возрасте получают достаточно серьезные знания относительно несения боевого дежурства. В этом смысле данная модель является хорошей школой, которая должна получить использование и в других учебных заведениях. В плане военных знаний и с морально-психологической точки зрения каждый выпускник данной школы готов не только к срочной службе, но и к поступлению в военный вуз, отметил Тигран Абрамян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 12-й конкурс-фестиваль «Шнорхалинер-2017», организованный Центром «Изабель» Армении и Министерством культуры по вопросам молодежи Арцаха, стартовал сегодня в Степанакерте, в центре имени Шарля Азнаура. В фестивале приняло участие 425 воспитанников, представляющие музыкальные школы, центры творчества, школы искусств районов и города Степанакерта. Конкурс-фестиваль пройдет по следующим номинациям: танец, народный, классический, современный, песня, эстрадная, народная, классическая, декламация, игра на инструментах, рисование. Основатель и руководитель центра «Изабель» города Еревана Мариэта Авакян в интервью отметила, что в Арцахе фестиваль организуется в третий раз, и они с большой любовью и ответственностью приехали в Арцах. Շատ մեծ պատասխանատվություն ու մեծ սիրով ենք եկել, հաճույքով ենք եկել, սրտի դողով ենք եկել, որտեղ սա մեր երրորդ այցելությունն է Արցախ. Конкурс-фестиваль посвящен 25-летию освобождения Шуши и 25-летию основания Центра «Изабель». Первый фестиваль в Степанакерте состоялся в 1998 году, и из Арцаха 200 детей приняли участие в гала-концерте в Ереване. 12-й конкурс-фестиваль для детей Армении уже проведен. Сегодня проходит для арцахских детей. Затем будут подведены итоги. Конкурс-фестиваль преследует две цели, отметила Мария Тава. Это в первую очередь выявить талантливых детей, организовать для них концерты, зарубежные туры, и второе – для всех участников конкурса фестиваля, независимо от их результата, превратить эти дни в праздничные. Հայտնաբերել շնորհալիներ, նրանց համար կազմակերպել համերգներ, պաշտամանյան հյուրախաղեր, երկրորդ հիմնական նպատակը բոլոր մասնակից երեխաների համար տոն դարձնել. Сегодня в конкурсе фестиваля приняли участие дети, приехавшие из районов республики. Милена Дадаян, школа искусств города Мартуни, Канон, Чайковский, Неаполитанская. Грач Дадаян Шви, школа искусств города Аскерана. Конкурс-фестиваль продолжится в течение двух дней. Завтра выступят дети из Степанакерта. Победители конкурса фестиваля «Шнорхалинер-2017» выступят на гала-концерте, который состоится в городе Ереване в июне месяце. В библиотеке Национального собрания НКР состоялась презентация книги проживающей в США беженки из Баку Анны Аствацатурян-Теркот «Изгнание в никуда» на русском языке. 3 года назад в Арцахе была презентована английская версия книги. О нестандартном жанре книги, представляющей из себя художественную документалистику, рассказал редактор книги Карен Захарян. Если говорить о жанре этой книги, то есть романы, есть повести, есть рассказы, есть эпистолярный жанр, да, романов, письмах и прочее. Жанр этой книги, он стоит особняком. Это, можно сказать, крик души. Девочка, которая начала писать дневник, записывала свои впечатления. А потом, когда уже повзрослела, она поняла, что а почему бы из этого не сделать? Потому что там есть суть, там есть смысл, жизненный смысл. Само содержание этой книги, это говорит о том, как человек проходит эти испытания. Анна Аствацатурян рассказала об идее написания книги и ее перевода на русский язык. Анна не желает, чтобы ее дети, наподобие большинства американцев, не знали о своих корнях. Муж, француз по национальности, целиком поддерживает ее в этом вопросе. Когда моя девочка родилась, я стала в ней видеть меня маленькую. Я стала вспоминать больше почему-то, вот, когда я маленькая в Баку была. И ассоциация с ней меня как-то подтолкнула думать про мое детство и все, что с нами случилось. Я переводила мои дневники для моих будущих детей. Я боялась, что мои дети будут как американцы все, которые не знают, откуда их корни. Я поэтому перевела книгу в этой форме, чтобы это был как рассказ моим детям, откуда мы приехали. Анна и ее супруг причастны к признанию НКР американским штатом Мэн. И я услышала про штаты Род-Айленд и Массачусетс, которые признали Карабах. Я стала думать, может быть, я тоже в моем штате Мэн это сделаю. Я поговорила с моим мужем, который познакомил меня со своим другом-депутатом в штате. И через 10 дней мы сделали так, чтобы Мэн признал. Это было для нас большой эмоциональный процесс, потому что это было нелегко. Свою поддержку идеи написания книги выразили все присутствовавшие, в том числе бывшая бакинка, завкафедрой русского языка Аргун Унеара Килян. Мы спросили Анну Аствацатурян о ее пожеланиях Арцаху и арцахцам в связи с праздником 9 мая. Ну, как армянка и как бакинка, я хочу сказать вам спасибо за ваш пример, потому что очень легко сдаваться и очень легко критиковать, очень легко быть негативным. Но каждый раз, когда я приезжаю сюда, у меня вот как будто бы это, может быть, от земли идет, может быть, это от ситуации идет, но я думаю, что вы нам пример, вы нам вдохновление. И спасибо большое за это. Я знаю, вы это делаете для своих детей и для нашей большой Армении, но это вы еще делаете диаспоре, которая все время ищет и хочет найти, что это такое быть армянином. Или говорим по-армянски, или готовим по-армянски, или живем в Армении, что это такое. Я думаю, ваш оптимизм, это вот это есть. Анну Аствацатурян-Теркот поблагодарила за книгу и ее презентацию в Арцахе замминистра культуры и по вопросам молодежи НКР Гаяне Григорян Атанасян. На презентации присутствовала замминистра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян. Вопросы обеспечения прав отбывающих наказание в Арцахе граждан Азербайджана находятся в центре внимания омбудсмена НКР. Об этом сообщил омбудсмен Рубен Меликян. По его словам, он недавно посещал уголовно-исправительное учреждение в Шуши и встречался со всеми заключенными, в том числе гражданами Азербайджана. «Я провел беседы по отдельности с каждым по их инициативе. Содержание беседы не могу раскрыть, но по их итогам проводится определенная работа. Для Республики Арцах это осужденные и имеют равные со всеми права», отметил Рубен Меликян. Комментируя заявление Баку касательно этих лиц, Рубен Меликян отметил, что делаются попытки представить ситуацию так, будто они отправились в Арцах посетить могилы родных, а их поймали и держат в тюрьме. «Когда мы представляем факты, ситуация меняется. Мы представляем факты о том, что они убили ребенка, ранили человека, были вооружены, у них обнаружены записи допроса армянских военнопленных. Более вопросов не возникает. Этого достаточно для беспристрастных выводов», отметил Рубен Меликян. Напомним, граждане Азербайджана Аскеров и Гулиев за незаконное пересечение государственной границы НКР и совершенные преступления приговорены соответственно к пожизненному заключению и 22 годам лишения свободы.